И любой там, наверху, при некоторой сноровке, сможет нас рано или поздно вычислить, — мысленно добавил Сварог. Мысленно же чертыхнулся, сказал. «Предложите светлую идею. Как так вышло, что 8 благородных дворян и дворянок путешествуют пешком?» Странная компания прилежно погрузилась в раздумья. Первая отозвалась Делия. Означенные дворяне ввязались в некое пари с другими дворянами, поставив на кон лошадей, и проиграли. Подробностей выдумывать не стоит, нет нужды растолковывать их каждому встречному поперечному. Главное, никто не удивится, все в духе Ронера. Встречались пари и диковиннее. «Великолепно», — искренне сказал Сварог. «Кроме того, у нас в запасе есть прием, великолепно сработавший нынче же утром. Вы, принцесса, всегда можете изображать в этих местах себя самое. Вы на охоте, далеко забрались. К вашим услугам», — серьезно сказала Делия. «Если только нам не приготовят какого-нибудь пакостного сюрприза». «Будьте уверены», — сказал Сварог. «У меня стойкое впечатление, что пакостных сюрпризов нам приготовят кучу. Но и мы, как показали последние события, способны на сюрпризы. Это немного утешает, вам не кажется?» Она слабо улыбнулась. «Пожалуй». Глава вторая. Городок и его обитатели. Из кустов вылез Бонни, завернул пулемет в свой старый камзол, и они двинулись вперед. Вскоре вышли на мощенный тракт, как раз неподалеку от каменного мирного столба, круглого, украшенного медным государственным гербом, позеленевшим от бремени лет. Далеко впереди виднелись крайние дома городка, и шагать, видя конкретную цель, стало веселее. Шедарис даже замурлыкал бодрую песенку: «Эх, носы не вешать, когда нас станут вешать». Ехавший навстречу на одноколке крестьянин оглядел их с большим любопытством, но приставать с вопросами, понятно, не посмел. Примерно так же повел себя и Гобелар, торчавший с пикой у входа в город, но этого они зацепили сами, осведомившись о ближайшем постоялом дворе, достойном благородных особ. Примечание. Гобелар — полицейский в королевском городе. Название пошло от слова «габель», обозначающего налог, взимавшийся некогда на содержание коронной полиции. При этом Сварог громко проворчал, обращаясь к своим, но рассчитывая в первую очередь на скучавшего стража, враз навострившего уши. «Все традиции мы соблюли, господа. Дали ему уехать со всеми выигранными лошадьми. Но если он нам тут попадется, имеем все основания затеять поединок. Любезные, тут не проезжали 2 дворянина с 8 лошадями в поводу?» «Никак нет, ваша милость», — браво рявкнул тот. «Ну, если приедут, вы нас найдите. В долгу не останемся», — благосклонно пообещал Сварог. «Я ему покажу, как коней выигрывать. Пойдемте, господа». Отыскав постоялый двор с лирическим названием «Свинья и сковородка», навестили нужные места, умылись, расположились в зале для благородных, блаженно вытянув ноги, а слуги уже проворно таскали на стол блюда, тарелки, кувшины и бутылки. Между делом Сварог успел преподнести хозяину историю с проигранными конями, принятую тем безоговорочно, но со специфическим выражением лица, гласившим, что слыхивал хозяин и не такое. И каждый сходит с ума по-своему, а благородные лауры тем более с присущей им фантазией, и пообещал послать мальчишку за лошадиным барышником. Дела понемногу налаживались. Долгое время все старательно жевали, глотали и отхлебывали. Потом стали понемногу отваливаться от стола, и только Бонни неутомимо похрустывал косточками аппетитно зажаренных в сметане зайцев, урча, что следует отъесться за все прошлые скитания, и здешняя жратва, как ни крути, получше украденных гусей, зажаренных в лесу на костре и слопанных без крупинки соли. Сварог лениво смотрел в окно, За окном была крохотная площадь, украшенная крохотной ратушей и тремя громадными свиньями, блаженно развалившимися как раз посередине. Он машинально извлек из воздуха сигарету, прикурил от указательного пальца, дернулся было, но вспомнил, что кругом свои, и глубоко затянулся. Бонни уставился на него, перестав даже от изумления чавкать.